Потомки Трейтауны. У Трейтауны было три сына. Арья, сын Арнавок, был младшим из них. Его и избрал Ахура Мазда как преемника благословения Гаюмарта и царственной Хварны, потому что старшие братья Арьи, сыновья Сахнавок, Сайрима и Тура, оба были завистливы, злобны, греховны, и оба таили богомерзкие помыслы в сердце. Арья же был душой и мыслями в своего отца, праведен, предан истине. Его чистый разум, открытый небу, был неприступной крепостью для девов и лжи. Только вот характером он не походил на доблестного Трейтауну. Ни боец, ни богатырь был Арья. Жизнь вел тихую, дни проводил в молитвах и проповедовал смирение. Когда всем троим из дальних стран привезли невест и были сыграны три свадьбы, Трейтауна разделил свое царство между сыновьями. Запад достался Сайриме, Китай и Туранские земли Туре, а Арьяна Веджа и вся Хванирата — Арьи. На многие годы во всех землях утвердилось спокойствие. Но воистину под стать Дахаки были Сайрима и Тура, завистливые злодеи. Родиться бы им столетиями двумя раньше, когда царствовал трехголовый змей, они оба очень пригодились бы друджевскому воинству, не на последнем счету были бы в том стане лжи. Когда Трейтауна состарился, они возгорелись завистью к младшему брату. Отец, считали они, не по справедливости разделил между нами наследство, ибо Арье достались лучшие земли, да и вообще он возвышен над ними, старшими. И они решили заключить против Трейтауны и Арьи союз. «Отправим к отцу посланника», — предложил Тура. «Или он лишит Арью царского венца и даст ему во владение далекие окраинные земли, а Хванирату поделит между нами? Или Туран и Китай пойдут на него войной? Пусть выбирает». Долго ждать ответы Трейтауны им не пришлось. В своем послании он стыдил сыновей и призывал их обратиться на путь истины. Узнав о притязаниях братьев, Арья попросил у Трейтауны дозволение поехать навстречу их войску одному, без дружины, с тем, что он постарается убедить Сайриму и Туру в их неправоте. Скрепя сердце, Трейтауна согласился. Арья прибыл в воинский стан братьев и смиренно сказал: «Я готов сложить с себя венец. Пусть будет по-вашему». Но Тура, терзаемый злобой и ненавистью к брату, все равно убил его, обезглавил труп и отрезанную голову послал Трейтауне. Лишь 12 лет успел поцарствовать Арья на благо арийским странам. Это убийство стало причиной многовековой вражды арийцев и туранцев. Убитый горем Трейтауна скрашивал остаток своих дней тем, что воспитывал внучку. Девочка жила под присмотром пастухов на горе Мануш. Старый царь не хотел держать ее во дворце, опасаясь, что ее убьет кто-нибудь из подкупленных слуг. Так и прожила она всю свою жизнь на далекой горе. И там же родились, выросли и жили 10 поколений ее потомков, род Трейтауны и Арьи. Всех мальчиков в том роду нарекали именем в честь благословенной горы, послужившей их роду укрытием от злодеев. Из 10-го поколения был Мануш и Хуршедвиник, солнечный нос. Его потому прозвали так, что, когда он родился, на нос ему упал солнечный зайчик и сверкнул золотисто. Атмануш и Хуршедвиника и его сестры, был рожден Мануш Хурнар, а от Мануш Хурнара Мануш Чихр, мститель за Арью, наследник престола Парадата.